Потом Адриана помогла ему убрать на кухне, и, наконец, Билл проводил ее до дома, причем сам нес ее пляжную сумку. Вечер опять выдался прекрасный. Воздух был чист, высоко над их головами горели звезды. Адриане ужасно не хотелось на следующий день ехать на работу. Понедельник еще был выходным по случаю праздника, но новости выходили в эфир, и Адриана согласилась приехать в редакцию, поскольку накануне праздничного уикенда думала, что ей и так нечего будет делать. Так же поступил и Билл. «Не хочешь ко мне завтра зайти?» — спросил он. «Я буду в офисе к 11:00». «С удовольствием». «В час у нас эфир. Зайди, если выдастся свободная минутка. Сможешь посмотреть завтрашнюю серию. Она будет интересной». Адриана улыбнулась, подумав об ожидающей ее перспективе. На этот раз она открывала входную дверь без стеснения. Билл уже видел ее пустую квартиру, скрывать больше нечего. Кроме факта, что 2 месяца назад Стивен ушел от нее и что она была беременна. «Может, зайдешь на чашечку кофе?» Билл уже собирался отказаться, но потом согласился, просто чтобы продлить вечер. Адриана, пока варила кофе, предложила ему стул. Затем они с чашечками сели на полу в гостиной. Билл заметил, что у нее нет телевизора или даже радиоприемника. От стереоколонок остались только крюки, на которых они крепились. И тут Билла осенило, что продать их Адриана не могла бы. В квартире не осталось абсолютно ничего, кроме электровыключателей, дверных ручек, ковра в гостиной и телефона с автоответчиком, стоявших на полу, потому что отсутствовал даже телефонный столик. Казалось, что кто-то, тщательно собрав все вещи, их вывез. Теперь Билл догадался, что произошло. Он посмотрел на Адриану, но не решился у нее спросить. «Ну, расскажи мне, что здесь будет из новых вещей?» — сказал он, стараясь сохранять беспечный тон. «Что вы заказали?» «Ничего особенного», — туманно ответила Адриана и продолжала рассказывать о своей редакции, надеясь отвлечь его от неприятной темы. «Знаешь, планировка вашей квартиры настолько отличается от моей, что даже отдаленного сходства нет», — заметил он. «Да, я тоже обратила на это внимание, когда была у тебя», — улыбнулась ему Адриана. Она замечательно провела день и была хоть и слегка уставшей, но очень довольной. «А наверху у вас что?» «Только спальня и ванная комната. У нас есть еще одна спальня внизу, но мы ею никогда не пользуемся. Можно взглянуть?» Он позволил ей бродить по всей своей квартире, и было бы невежливо не разрешить ему того же, поэтому Адриана, хотя и не без колебания, кивнула. Билл стал подниматься наверх и с лестницы попросил Адриану налить ему еще кофе. Она пошла на кухню, а Билл мгновенно юркнул к ней в спальню, которая, как он и ожидал, оказалась пуста. Заглянул в стенные шкафы в ванную комнату в коробке с ее вещами. Подтвердилось то, о чем он догадался и о чем не говорила Адриана. Если только вещи ее мужа не были где-то спрятаны внизу. Биллу вдруг мучительно захотелось узнать правду, но он не осмеливался задать ей прямой вопрос. Шестое чувство подсказывало ему, что Стивен Таунсенд грузил все пожитки в фургон совсем не потому, что супруги намеревались заново меблировать свою квартиру. Даже их свадебное фото в серебряной рамке стояло теперь на полу спальни, поскольку Стивен увез туалетный столик, как, впрочем, и всю остальную мебель. «Мне понравилась планировка вашей квартиры», — сказал Билл с непринужденным видом, спускаясь вниз.